Она знакома с Филиппом Левеком. Скоро будет уже 5 месяцев, как она с ним знакома. 5 месяцев, Боже мой! Как давно я не видела его! Что же это было? Я решила, что он лгал мне. Почему? Почему? Как это все произошло? Сейчас я вспомню. Вспомню. Я обернулась и увидела, как он говорит с этим человеком там, в аэропорту, и решила, что... Почему я так решила? Ведь он мог заговорить с ним случайно. Или нарочно, если видел, как этот тип что-то передал мне. Как же это тогда не пришло мне в голову? Нет-нет, надо вспомнить, почему я была так уверена, что он замешан в этой истории. Прежде всего, он взял у меня деньги и сказал, что я не должна вести их через границу, и был прав. Если бы у меня их нашли, я бы, наверное, была уже где-нибудь далеко, потому что вместе с деньгами у меня наверняка нашли бы и конверт. А что там было, неизвестно. И потом, он же сказал тогда, что мне надо вначале выяснить, что это за деньги, и если с ними окажется все в порядке, он привезет их в Москву. Значит, дело не в этом. Что было дальше? Дальше я вспомнила, что он все время был рядом со мной, начиная с Шереметьева. Сперва в очереди на регистрацию багажа, потом в самолете. Могло это быть простым совпадением? Конечно, могло. А потом? Потом, когда мы прилетели. Он достал сверху мой багаж, в том числе и пакет со свертком, и подал мне. И в этом тоже нет ничего особенного, потому что французы всегда очень вежливы. Потом он наверняка был где-то рядом, когда я получала эти деньги. Но это тоже ничего не доказывает. Мало ли, почему он мог оказаться рядом в этот момент. И все? Нет, не все. Когда он провожал меня, он не дошел со мной до конца. И я решила, что он сделал это специально, чтобы тот человек мог спокойно подойти ко мне. На самом деле, это все могло быть не так. Нет, не надо торопиться. Почему я сейчас решила, что ошибалась, что он ни в чем не виноват? Потому что он действительно знаком с профессором Меретинским. А тогда? Тогда я говорила себе, что про профессора Меретинского он все выдумал, потому что мой бывший муж научил его этому, зная, что я всегда восхищалась им. Для чего? Чтобы войти в доверие, как говорят мошенники. Значит, я ошибалась. А мой бывший муж, когда мы встретились с ним ночью в день моего приезда, сказал... Как же он сказал? Он спросил, чем я недовольна, ведь я получила деньги. Да-да, он спросил именно так. Почему же я... Что я ему сказала? Я помню, я не ответила ему из гордости. Я решила, что это насмешка.